Это побудило короля Андрея покончить с Галичем, присоединить его к своим владениям. Он послал на Романа Игоревича палатина Бенедикта Бора, который схватил Романа в бане, стал именем королевским сам управлять в Галиче и управлял так, что его прозвали Антихристом, мучил и бояр, и простых граждан, сладострастию своему не знал пределов, бесчестил жен, монахинь, попадей. Угнетенные галичане послали звать к себе на помощь Мстислава Ярославича, князя Пересопницкого. Тот приехал, но не нашел еще галичан, готовых к восстанию. Или, что всего вероятнее, дружина, приведенная Мстиславом, была, по мнению галичан, слишком слаба для того, чтобы с нею можно было восстать против венгров. И один из главных бояр, Илья Щипанович, взведший Мстислава на галичину могилу, сказал ему в насмешку: «Князь, ты на галичине могиле посидел, так все равно, что княжил в Галиче». Осмеянный Мстислав отправился назад в Пересопницу. Тогда галичане обратились опять к Игоревичам Северским. Послали сказать Владимиру и Роману, которому удалось между тем уйти из венгерского плена: «Виноваты мы перед вами. Избавьте нас от этого томителя Бенедикта». Игоревичи явились на зов сильную ратью, заставили Бенедикта бежать в Венгрию и уселись опять в Галицком княжестве. Владимир в самом Галиче, Роман в Звенигороде, Святослав в Перемышле. Сыну своему Изяславу Владимир дал Теребовль, а другого, Всеволода, отправил в Венгрию задаривать короля, чтоб тот оставил их спокойно княжить за Карпатами. От венгерского короля можно было избавиться дарами. Притом же у него было много дела внутри своего государства, но чем было Игоревичем избавиться от бояр галицких, которые не давали им покоя своими крамолами? Игоревичи решились действовать по примеру Романа. Решились передавить пчел, чтобы есть спокойно мед. И вот, воспользовавшись первым удобным случаем, они велели бить галицкую дружину. 500 человек из нее погибло, в том числе двое знатнейших бояр – Юрий Витанович и Илья Щипанович. Но другие разбежались. Между ними Владислав, которому преимущественно Игоревичи были обязаны галицкую волостью, и двое других – Судислав и Филипп – отправились в Венгрию. Они стали просить короля Андрея: «Дай нам отчича нашего Даниила. Мы пойдем с ним и отнимем Галич у Игоревичи». Король согласился. Послал изгнанных бояр и с ними молодого Даниила в Галич, давший ему сильное войско под начальством 8 воевод. Владислав пришел прежде всего к Перемышлю и послал сказать тамошним жителям: «Братья, что вы колеблетесь? Не Игоревичи ли перебили отцов ваших и братьев? Имения ваши разграбили, дочерей ваших отдали за рабов ваших, наследством вашим завладели пришельцы. Так неужели вы хотите положить за них свои души?» Слова эти подействовали на перемышльцев. Они схватили князя своего, Святослава Игоревича, и сдали город на имя Даниилова. Оттуда бояре с венграми пошли к Звенигороду, но звенигородцы были за Игоревичей и стали сильно отбиваться от осаждающих, несмотря на то, что на помощь к последним пришли полки из Бельза от Василька Романовича, из Польши от Лешка, пришли волынские князья, Мстислав Немой из Пересопницы, Александр с братом из Владимира, луцкий князь Ингварь также прислал свои полки. На помощь к Роману Игоревичу Звенигородскому явились только половцы, которых привел племянник его – Изяслав Владимирович. И, несмотря на успех, который получили половцы и звенигородцы в деле с венграми, Роман видел, что не мог долго держаться в городе и бежал. Но на дороге был схвачен и приведен в стан к Даниилу и воеводам венгерским, которые тотчас же послали сказать звенигородцам: «Сдавайтесь, князь ваш схвачен». Те сначала было не поверили, но потом, узнавшие, что Роман действительно в плену, сдали свой город. От Звенигорода Даниил с союзниками пошел к Галичу. Владимир Игоревич с сыном, не дожидаясь неприятельского прихода, бежали, и Даниил беспрепятственно въехал в Галич, где все бояре Владимирские и Галицкие посадили его на отцовский стол в соборной церкви Богородицы. Но бояре недовольны были торжеством своим и хотели мести. В руках у венгров были пленные Игоревичи. Воеводы хотели вести их к королю, но бояре Галицкие, задаривши воевод, выпросили себе Игоревичи и повесили их. Легко понять, что эти бояре посадили Даниила не для того, чтобы усердно повиноваться малютке. За последнего хотела было управлять его мать, приехавшая в Галич, как скоро узнала об успехе сына, но бояре немедленно же ее выгнали. Маленький Даниил не хотел расстаться с матерью, плакал, и когда Александр, шумавинский Тиун, хотел насильно отвести его коня, то Даниил выхватил меч, чтобы ударить Александра, но не попал и ранил только его коня. Мать поспешила вырвать у него из рук меч, упросила успокоиться и остаться в Галиче, а сама отправилась в Бельс, опять к Васильку и оттуда к королю Венгрию. Андрей принял ее сторону, призвал бояр Владимирских, князя Ингваря Луцкого и пошел в Галич, где по изгнании княгини всем управлял боярин Владислав с двумя другими своими товарищами – Судиславом и Филиппом. Король велел схватить всех троих и подвергнуть тяжкому заключению. Судислав успел деньгами откупиться от неволи, но Владислав принужден был следовать за королем в Венгрию, где, впрочем, пробыл недолго. Двое братьев его, Яволт и Ярополк, успели спастись бегством в Пересопницу и убедили тамошнего князя Мстислава Немова пойти с ними в другой раз на Галич. Бояре, узнавшие о вступлении Мстислава в их землю, передались ему, и Даниил с матерью опять принужден был бежать в Венгрию, а брат его Василька потерял Бельс, который взял у него Лешко Польский, чтобы отдать опять Александру Всеволодовичу Владимирскому. Василька принужден был удалиться в Каменец. Но в то время, как братья Владиславовы так успешно хлопотали в Пересопнице и Галиче, сам Владислав действовал в Венгрии у короля Андрея. Как видно из последующего летописного рассказа, он убедил Андрея не давать Галича никому из русских князей, а взять его себе, причем обещал приготовить все в Галиче к новому порядку. Иначе трудно будет объяснить то известие, что король, собираясь идти на Галич, отправил туда в передовых Владислава. Король, однако, не мог следовать за Владиславом. Его задержали страшные события в Венгрии, на которые мы должны обратить внимание по однородности их знаменитыми явлениями в Галиче, не могшим загородиться Карпатами от венгерского влияния. Поведение галицких бояр объясняется поведением вельмож венгерских. Во время усобиц, предшествовавших воцарению Андрея, значение вельмож так возросло, что Андрей, вступая на престол, первый из королей венгерских, должен был клятвенно подтвердить права и преимущества высшего сословия. Но мы уже заметили, что при этом поведение королевы Гертруды и ее братьев постоянно возбуждало неудовольствие вельмож и, наконец, повело к явному восстанию, когда один из братьев королевы, Егберт, сведомо сестры и даже в ее комнатах, обесчестил жену известного нам галицкого антихриста Палатина Бенедикта Бора. Бенедикт, несмотря на то, что сам позволял себе подобные поступки в Галиче, пылал местью к виновникам своего позора и составил заговор вместе с другими вельможами. Пользуясь выступлением Андрея в галицкий поход, заговорщики ворвались во дворец и изрубили королеву в куски, после чего дворец был разграблен. К Король должен был отложить поход, чтобы иметь возможность управиться своими мятежниками. Этим обстоятельством воспользовался Владислав. Въехал с торжеством в Галич после бегства оттуда Мстислава Пересопницкого. Вокняжился и сел на столе, по выражению летописца, признавая, впрочем, как видно, верховную власть венгерского короля. Между тем Даниил, видя страшную смуту в Венгрии, удалился оттуда сперва в Польшу и, не получив от Лешка ничего, кроме почетного приема, поехал в Каменец к брату Васильку. На этот раз начал делом Мстислав немой Пересопницкий. Он поднял Лешка в поход на Галич, тот взял Даниила из Каменца, Александра из Владимира, брата его Всеволода из Бельза и отправился против нового галицкого князя из бояр. Владислав оставил братьев защищать Галич, а сам с войском, набранным из венгров и чехов, как видно, наемных, вышел навстречу к неприятелю на реку Боброк. Союзникам удалось поразить Владислава, но не удалось взять Галича. Они должны были удовольствоваться опустошением волости и возвратились назад, после чего Лешко велел Александру, князю Владимирскому, отдать Романовичам два города – Тихомль и Перемышль. Здесь, говорит летописец, стали княжить Даниил и Василька с матерью, а на Владимир смотрели, говоря: «Рано или поздно Владимир будет наш». Между тем король Андрей, освободившись несколько от внутренних дел своих, выступил в поход на Лешка за опустошение галицкой волости, которую он считал своею. Лешко не хотел войны с королем и послал к нему воеводу своего Покослава с предложением следующей сделки. «Не годится боярину княжить в Галиче, но возьми лучше дочь мою за своего сына Коломана и посади его там». Андрей согласился, имел личное свидание с Лешком, свадьба устроилась, и молодой Коломан стал княжить в Галиче, а боярин Владислав был схвачен и умер в заточении, наделав много зла детям своим и всему племени, потому что ни один князь не хотел приютить у себя сыновей боярина, который осмелился похитить княжеское достоинство. Кроме выгодного брака для своей дочери, Лешко получил от короля из галицкой волости Перемышль и Любачев. Последний город был отдан воеводе Покославу, который умел устроить этот выгодный союз. Покослав был приятель молодым Романовичем и их матери. По его совету Лешко послал сказать Александру Всеволодовичу: «Отдай Владимир Романовичам, а не дашь, так пойду на тебя вместе с ними». Александр не дал волею и потом принужден был отдать неволею. Таким образом, иноплеменники поделили между собою отчину Ростиславичей. Русские князья один за другим должны были оставить Галич или гибли в нем позорную смертью. Остальные князья на Руси сильно сердились на галичан за бесчестие, которое они нанесли роду их, повесивши Игоревичи, но были бессильны отомстить им за это бесчестие, потому что Мономаховичи с Ольговичами продолжали свою обычную борьбу. В 1206 году по возвращении из второго похода под Галич Ольговичи, обрадовавшись тому, что успели занять его своими родичами Игоревичами, решились отнять у Мономаховичей старшинство и Киев. Всеволод Святославич Чермный сел в Киеве, надеясь на свою силу, как говорит летописец, и послал посадников по киевским городам. А Рюрик, видя свое бессилие, или, как выражается летописец, непогодье, уехал в свою прежнюю волость, Овруч. Сын его Ростислав в Вышгород, а племянник Мстислав Романович в Белгород. Отнявши Киев у Мономаховичей, Ольговичи захотели отнять у них и Переяславль, тем больше, что, как мы видели, переяславский князь Ярослав Всеволодович был соперником Игоревичей по галицкому столу. И вот Всеволод Чермный посылает сказать Ярославу: «Ступай из Переяславля к отцу Суздаль, а Галича не ищи под моею братью. Если же не пойдешь добром, так пойду на тебя ратью». Ярослав, не имея надежды получить от кого-либо помощь, послал ко Всеволоду просить свободного пропуска на север через черниговские владения и получил его, поцеловавши крест Ольговичем на все их воле, а в Переславле сел на его место сын Чермного. Но последний сам недолго сидел в Киеве. В том же году Рюрик, соединяясь с сыновьями и племянниками своими, выгнал Ольговичей из Киева и из Переславля, сам сел в Киеве, а сына своего Владимира посадил в Переславле. Чермный явился зимою с братью и с половцами добывать Киева. Стоял под ним 3 недели, но не мог взять и ушел назад ни с чем. Счастливее был он в следующем 1207 году. С 3 сторон пришли враги Мономаховичи. Из Чернигова – Чермный с братью, из Турова – князь Святополк, из Галича – Владимир Игоревич. Рюрик, слыша, что идет на него отовсюду бесчисленная рать, а помощи нет ни от кого, бежал из Киева в Овруч. Триполь, Белгород, Торческ были отняты у Мономаховичей, которые по причине голода не могли выдерживать продолжительных осад. Всеволод сел опять в Киеве, наделав много зла русской земле через своих союзников-половцев. Тогда поднялся было на него Всеволод Суздальский. Услыхав, что Ольговичи с поганными воюют землю русскую, он пожалел об ней и сказал: «Разве тем одним отчина русская земля, а нам уже не отчина?»